Глава 27. Рассказывает Жак Рено. «Поздравляю, месье Жак», — сказал Пуаро, сердечно пожимая руку молодого человека. Жак Рено навестил нас сразу же, как только его выпустили из тюрьмы. После этого он должен был вернуться в Мерлинвиль к мадам Рено и Марте. Месье Жака сопровождал станор, цветущий вид которого лишь подчеркивал болезненную бледность юноши, находившегося, по-видимому, на грани нервного расстройства. Он печально улыбнулся Пуаро и едва слышно сказал: «Я выдержал весь этот ужас, чтобы защитить ее, и вот все напрасно». «Как могли вы подумать, что девушка примет такую жертву?» — сдержанно заметил станор. «Да она просто обязана была сказать правду. Она же понимала, что вас ждет гильотина». «А, ма фуа, честью клянусь, не миновать бы вам гильотины!» — подхватил Пуаро, и в глазах его мелькнул насмешливый огонек. «Ведь на вашей совести была бы еще и смерть мэтра Грасье. Если бы вы продолжали упорствовать в своем молчании, беднягу непременно хватил бы удар». «Он туп, как осел, хотя вполне благожелательный», — сказал Жак. «Как он меня раздражал! Вы ведь понимаете, я не мог доверить ему свою тайну. Но, боже мой, что же теперь будет с Беллой?» «На вашем месте я бы не слишком расстраивался по этому поводу», — с искренним сочувствием сказал Пуаро. «Как правило, судьи весьма снисходительны к crime passionnel, преступлению, совершенному в состоянии аффекта, особенно когда его совершает юная и прелестная особа. Ловкий адвокат откопает уйму смягчающих обстоятельств. Конечно, вам будет не очень-то приятно. Это меня не волнует. Видите ли, месье Пуаро, как бы то ни было, но я в самом деле чувствую себя виновным в смерти отца. Если бы не мои запутанные отношения с этой девушкой, он сейчас был бы жив и здоров. И еще моя проклятая оплошность, ведь я надел отцовский плащ. Не могу избавиться от чувства, что я виноват в его смерти. Наверное, сознание вины будет преследовать меня до конца моих дней». «Ну что вы», — сказал я, стараясь успокоить его. «Конечно, то, что Белла убила моего отца, ужасно, сокрушенно», — продолжал Жак. «Но я дурно поступил с нею. Когда я встретил Марту и понял, что люблю ее, надо было написать Белле и честно во всем признаться. Но я так боялся скандала, боялся, что это дойдет до ушей Марты, и она бог знает, что может вообразить. Словом, я вел себя как трус, тянул, надеялся, что все само собой образуется, просто плыл по течению, не понимая, какие страдания причиняю бедной девушке. Если бы жертвой пал я, а не отец, то свершился бы высший суд, я получил бы по заслугам. Как же отважно она призналась в своей вине! А ведь я готов был выдержать это испытание до конца, вы знаете». Он помолчал немного, потом взволнованно продолжал: «Не могу понять, зачем отец в ту ночь расхаживал в моем плаще? Зачем надел его прямо на нижнее белье? Может быть, он сбежал от этих иностранцев? А матушка, вероятно, ошиблась во времени, и грабители напали не в 2 часа? Или она намеренно вводит вас в заблуждение, да? Неужели матушка могла подумать, что... заподозрить, что это я, но Пуаро поспешил разуверить его. «Нет-нет, месье Жак, пусть эта мысль не мучит вас. Что же до остального, потерпите еще 1-2 дня, и я все объясню вам. Это весьма запутанная история. А вы не могли бы подробно рассказать нам, что же все-таки случилось в тот страшный вечер?» «Собственно, и рассказывать-то нечего. Я приехал из Шербура, как вам известно, чтобы попрощаться с Мартой, ведь мне предстояло ехать на край света. Было уже поздно, и я решил идти коротким путем через поле для гольфа, откуда рукой подать до виллы Маргарет. Я уже почти дошел, как вдруг...» Он запнулся и судорожно сглотнул. «Да? Я услышал какой-то странный и страшный крик. Он не был громок, точно кто-то задыхался или давился кашлем, но я замер от страха и с минуту стоял, как вкопанный, потом обогнул живую изгородь. Ночь была лунная, и я увидел могилу и рядом человека, лежащего ничком. В спине у него торчал нож. А потом я поднял взгляд и увидел ее. Она смотрела на меня с ужасом, точно я привидение, потом вскрикнула и бросилась прочь. Он замолчал, пытаясь совладать с собой. «Ну, а потом?» — как можно спокойнее спросил Пуаро. «Право, не знаю, я постоял еще совершенно ошеломленный, потом подумал, что надо поскорее убираться. Нет, мне и в голову не пришло, что могут заподозрить меня». Я испугался, что меня вызовут в качестве свидетеля, и мне придется давать показания против Беллы. Как уже говорил, я дошел пешком до Сан-Бове, снял автомобиль и вернулся в Шербур. В дверь постучали, и вошел посыльный с телеграммой, которую вручил Станору. Секретарь вскрыл ее, прочел и тут же поднялся с кресла. «Мадам Рено пришла в сознание», — сказал он. «А, Пуаро вскочил, немедленно отправляемся в Мерлинвиль». Мы поспешно собрались. Станор по просьбе Жака согласился остаться с тем, чтобы помочь, если удастся, Белле Дьюин. Пуаро, Жак Рено и я отбыли в Мерлинвиль в автомобиле мсье Рено. Поездка заняла немногим более 40 минут. Когда мы подъезжали к вилле Маргарет, Жак Рено бросил на Пуаро вопросительный взгляд. «Что, если вы отправитесь вперед и осторожно подготовите матушку к радостному известию? А вы тем временем лично подготовите мадемуазель Марту, правда?» — откликнулся Пуаро, подмигнув Жаку. «Ну, конечно, я и сам хотел вам предложить это». Жак Рено не стал упираться. Остановив машину, он выпрыгнул из нее и помчался к дому. «А мы...» продолжали свой путь к вилле Женевьева. «Пуаро», — сказал я, — «вы помните, как мы впервые приехали сюда? И нас встретили известием, что мсье Рено убит». «О, конечно! Отлично помню, не так уж много времени прошло с тех пор. А сколько всяких событий, особенно для вас, Монами!» «Да, в самом деле», — вздохнул я. «Вы ведь вспоминаете их в основном сердцем, а не разумом, Гастингс. Я же подхожу к ним иначе. К мадемуазель Белли, будем надеяться, суд отнесется снисходительно. Правда, Жак Рено не может жениться сразу на обеих своих возлюбленных. Тут уж ничего не поделаешь. Я же подхожу к делу профессионально. Это преступление не отнесешь к разряду разумно спланированных и четко выполненных. То есть таких, от разгадки которых детектив получает истинное удовольствие. Мизансцена, разработанная Жоржем Конно, в самом деле безукоризненна, но денумо, развязка, о нет, о ней этого никак не скажешь. В припадке гнева и ревности девушка совершает убийство. Где уж тут порядок, где логика? Такой своеобразный подход к делу вызвал у меня невольную улыбку. Дверь нам отворила Франсуаза. Пуаро сказал, что должен немедленно повидать мадам Рено, и старая служанка проводила его наверх. Я же остался в гостиной. Вернулся Пуаро довольно скоро. Он был на редкость мрачен. «Вуаля, Гастингс, сакратонер! Ну вот, проклятье, назревает скандал!» «Что вы хотите сказать?» — удивился я. «Вы не поверите, Гастингс», — задумчиво проговорил Пуаро, — «но от женщин никогда не знаешь, чего ожидать». «А вот и Жак с мадемуазель Мартой», — воскликнул я, глядя в окно. Пуаро выскочил из дома и перехватил их у входа. «Не ходите туда, так будет лучше. Ваша матушка очень расстроена». «Знаю, знаю», — сказал Жак Рено, — «и я должен сейчас же поговорить с ней. Нет, прошу вас, лучше не надо». «Но мы с Мартой, мадемуазель, лучше остаться здесь. Если вы так уж настаиваете, разумнее будет, если с вами пойду я». Голос, внезапно раздавшийся откуда-то сверху позади нас, заставил всех вздрогнуть. «Благодарю за любезность, месье Пуаро, но я намерена объявить свою волю». Мы обернулись и застыли в изумлении. «По лестнице». Тяжело опираясь на руку Леони, спускалась мадам Рено. Голова ее была забинтована, девушка со слезами уговаривала свою госпожу вернуться в постель. «Мадам погубит себя, Доктор строго-настрого запретил вам подниматься. Но мадам Рено ее не слушала. «Матушка!» — закричал Жак, бросаясь к ней. Но она властным жестом отстранила его. «Я тебе не мать, ты мне не сын. С этой минуты я отрекаюсь от тебя». «Матушка!» — снова крикнул ошеломленный молодой человек. Казалось, мадам Рено дрогнула. Такая нестерпимая мука звучала в голосе Жака. Пуаро протянул было руку, как бы призывая их обоих успокоиться, но мадам Рено уже овладела собою. «На твоих руках кровь отца. Ты виновен в его смерти. Ты ослушался его, ты пренебрег им, и все из-за этой особы. Ты жестоко обошелся с той другой девушкой, и твой отец жизнью поплатился за это. Ступай прочь из моего дома. Завтра же я приму меры, чтобы ты ни гроша не получил из отцовского наследства. Устраивай свою жизнь, как сумеешь, и пусть эта особа, дочь заклятого врага твоего отца, помогает тебе». Мадам Рено повернулась и медленно, с мучительным трудом, стала подниматься по лестнице. Сцена была столь неожиданна и ужасна, что мы все стояли точно громом пораженные. Жак, который без того едва держался на ногах, пошатнулся. Мы с Пуаро бросились к нему. «Ему совсем худо», — шепнул Пуаро, обращаясь к Марте. «Куда бы перенести его?» «Разумеется, к нам, на виллу Маргарет. Мы с матушкой станем ухаживать за ним. Бедный Жак». Мы отвезли молодого человека на виллу Маргарет. Он рухнул в кресло в полуобморочном состоянии. Пуаро пощупал его лоб и руки. «У него жар. Столь продолжительное напряжение дает себя знать, а тут еще такой удар. Надо уложить его в постель. Мы с Гастингсом позаботимся, чтобы послали за доктором». Появившийся вскоре доктор, осмотрев больного, заверил нас, что это всего лишь результат нервного перенапряжения. Тишина и полный покой, возможно, уже завтра принесут облегчение. Но следует оберегать больного от волнений, ибо в этом случае болезнь может принять дурной оборот. Желательно, чтобы ночью кто-нибудь подежурил у его постели. Итак, сделав все, что было в наших силах, мы оставили Жака на попечение Марты и мадам Добрей и отправились в город. Привычное для нас обеденное время давно миновало, и оба мы отчаянно проголодались. В первом же ресторане мы утолили муки голода превосходным омлетом, за которым последовал не менее превосходный антрикот. «А теперь самое время подумать о ночлеге», — сказал Пуаро, прихлебывая черный кофе, завершивший нашу трапезу. «Как насчет нашего старого друга, отель де Бен?» Недолго думая, мы отправились туда. Да, месье могут быть предоставлены две отличные комнаты с видом на море. И тут Пуаро задал Порти вопрос, немало меня удививший. «Скажите, английская леди, мисс Робинсон, уже прибыла?» «Да, месье, она в маленькой гостиной». «Ага, Пуаро!» — воскликнул я, направляясь следом за ним по коридору. «Какая еще, черт побери, мисс Робинсон?» Пуаро одарил меня лучезарной улыбкой. — Решил устроить ваше счастье, Гастингс. — Но я... — О, Господи! — сказал Пуаро, добродушно подталкивая меня в комнату. — Не думайте же вы, что я на весь Мерлинвиль раструблю имя Дьювин. И правда, навстречу нам поднялась Сандрильона. Я взял ее руку в свои. Мои глаза сказали ей все остальное. Пуаро кашлянул. «Mes enfants, дети мои, — сказал он, — в данный момент у нас нет времени на сантименты. Нам еще предстоит потрудиться. Мадемуазель, удалось ли вам сделать то, о чем я вас спросил?» Вместо ответа Сандрильона вытащила из сумочки какой-то предмет, завернутый в бумагу, и молча протянула его Пуаро. Когда Пуаро развернул пакет, я вздрогнул. Это был тот самый нож. Но ведь она, как я понял из ее письма, бросила его в море. Удивительно, до чего неохотно женщины расстаются со всякими пустяками, даже компрометирующими. «Très bien, mon enfant. «Очень хорошо, дитя мое», — сказал Пуаро. «Вы меня очень порадовали. А теперь покойной ночи. Нам с Гастингсом надо еще поработать. Увидитесь с ним завтра». «Куда же вы идете?» — спросила девушка, и глаза ее расширились. «Завтра вы обо всем узнаете. Куда бы вы ни шли, я с вами. Но, мадемуазель, я сказала, я с вами». Пуаро понял, что спорить бесполезно. Он сдался. «Пусть будет по-вашему, мадемуазель. Правда, ничего интересного не обещаю. Скорее всего, вообще ничего не произойдет». Девушка промолчала. Минут через 20 мы пустились в путь. Было уже совсем темно. В воздухе чувствовалась давящая духота. Пуаро повел нас к вилле Женевьева. Однако, когда мы дошли до виллы Маргарет, он остановился. «Мне хотелось бы убедиться, что с Жаком Рено все в порядке. Пойдемте со мной, Гастингс. А вы, мадемуазель, пожалуйста, подождите здесь. Мадам Добрей может чего доброго оказаться не слишком любезной». Отворив калитку, мы пошли по дорожке к дому. Я указал Пуаро на освещенное окно второго этажа. На шторе четко вырисовывался профиль Марты Добрей. «Ага», — воскликнул Пуаро, — «думаю, здесь-то мы и найдем молодого Рено». Дверь отворила мадам Добрей. Она сообщила нам, что Жак все в том же состоянии, и что если мы пожелаем, то сами можем убедиться в этом. Вслед за нею мы поднялись в спальню. Марта Добрей сидела у стола и шила при свете настольной лампы. Увидев нас, она приложила палец к губам. Жак Рено спал тяжелым, беспокойным сном. Голова его металась по подушке, лицо пылало жаром. — Что, доктор, он придет еще? — шепотом спросил Пуаро. — Нет, пока мы не пошлем за ним. Но Жак спит, и это для него сейчас самое лучшее. Маман приготовила ему целебный отвар. И она снова принялась за вышивание, а мы тихонько вышли из комнаты. Мадам Добрей проводила нас. Теперь, когда мне стало известно ее прошлое, я смотрел на нее со все возрастающим интересом. Она стояла перед нами, опустив глаза, и на губах ее играла легкая, загадочная улыбка. Я вдруг почувствовал безотчетный страх перед нею. Такой страх наводит на нас ослепительно красивая, но ядовитая змея. «Надеюсь, мы не слишком обеспокоили вас, мадам», — учтиво сказал Пуаро, когда она открыла нам дверь. «Ничуть, мсье». «Кстати», — сказал Пуаро, точно спохватившись, — «мсье Станнор был сегодня в Мерлинвилле, не знаете ли?» Я не мог понять, с какой стати задал Пуаро этот вопрос, по-моему, совершенно лишенный всякого смысла. «Насколько я знаю, нет», — сдержанно ответила мадам Добрей. «Не беседовал ли он с мадам Рено?» «Откуда мне знать, мсье?» «Действительно», — сказал Пуаро. «Просто я подумал, что вы, может быть, видели, как он проходил или проезжал мимо только и всего. Покойной ночи, мадам». «Отчего?» — начал было я. «Оставьте ваше отчего, Гастингс. Придет время, все узнаете». Вместе с Андрильоной мы торопливо направились к вилле Женевьева. Пуаро оглянулся на освещенное окно, в котором вырисовывался профиль Марты, склонившейся над вышиванием. «Его, во всяком случае, охраняют», — пробормотал он. Подойдя к дому, мы спрятались за кустами слева от подъездной аллеи, откуда хорошо просматривался парадный вход, тогда как мы сами были надежно укрыты от посторонних взглядов. Дом был погружен в темноту, по-видимому, все уже спали. Окно спальни мадам Рено было как раз над нами, и я заметил, что оно открыто. Пуаро не спускал с него глаз. «Что нам предстоит делать?» — шепотом спросил я. «Наблюдать. Но не думаю, что в ближайший час или два что-нибудь случится. Но в этот миг раздался протяжный слабый крик. «Помогите!» В окне на втором этаже справа от входа вспыхнул свет, крик доносился оттуда, и мы увидели сквозь штору мелькающие тени, как будто там боролись два человека. «Мильтонес! Тысяча чертей!» — закричал Пуаро. «Должно быть, она теперь спит в другой комнате!» Он бросился к парадной двери и принялся бешено колотить в нее. Потом подскочил к дереву, что росло на клумбе, и ловко точно кошка вскарабкался на него. Я, разумеется, полез за ним, а он тем временем прыгнул в открытое окно. Оглянувшись, я увидел Далси позади себя. «Осторожнее!» — крикнул я. «Кому вы говорите?» — откликнулась она. «Для меня это детская забава!» Я спрыгнул в комнату, когда Пуаро дергал дверь, пытаясь ее открыть. «Заперто с той стороны!» — прорычал он. «Так скоро ее не высадишь!» Крики между тем становились все слабее. В глазах Пуаро я увидел отчаяние. Мы с ним налегли плечами на дверь. В это время послышался спокойный, негромкий голос Сандрильоне. «Опоздаете. Пожалуй, только я еще успею что-то сделать». Прежде чем я успел остановить ее, она исчезла за окном. Я бросился за ней и к своему ужасу увидел, что она висит, держась за край крыши и, перебирая руками, продвигается к освещенному окну. «Боже мой, она разобьется!» — закричал я. «Вы что, забыли? Она же профессиональная акробатка, Гастингс. Само провидение послало ее нам сегодня. Об одном молю Господа, только б она успела. Ах!» Страшный крик разорвал тишину ночи в тот миг, когда Далси исчезла в проеме окна. Потом послышался ее уверенный голос. «Ну нет, от меня не уйдешь, у меня железная хватка!» И в тот момент дверь нашей комнаты осторожно отворилась. Пуаро, бесцеремонно толкнув Франсуазу, устремился по коридору к двери, возле которой толпились горничные. «Дверь заперта, заперта изнутри, мсье!» Из комнаты донесся глухой стук, точно упало что-то тяжелое. А в следующую минуту ключ повернулся, и дверь медленно отворилась. Сандрильона, белая как мел, пропустила нас в комнату. «Жива?» — спросил Пуаро. «Да, я успела как раз вовремя. Еще немного, и было бы поздно». Мадам Рено, полулежа в постели, задыхаясь, ловила ртом воздух. «Едва не задушила!» — чуть слышно прохрипела она. Далси подняла что-то с пола и протянула Пуаро. Это была свернутая в рулон лестница из шелковой веревки, очень тонкой и прочной. «Это чтобы спуститься из окна, пока мы стучали бы в дверь. А где она сама?» Далси посторонилась. На полу лежало тело, накрытое чем-то темным, лица не было видно. «Мертва?» Девушка кивнула. «Думаю, да, должно быть, ударилась виском о каминную доску». «Да кто же это?» — крикнул я. «Убийца месье Рено, Гастингс. А если бы не мисс Дьювин, то и мадам Рено». Совершенно сбитый с толку, отказываясь хоть что-нибудь понять, я опустился на колени и поднял ткань. На меня смотрело прекрасное мертвое лицо Марты Добрей.